Не желая нарушать их покой, я подошел взглянуть на то, что написала Адриана. Кракен поднял одно из своих многочисленных щупалец, явно намереваясь разбить наш маленький корабль за то, что мы коснулись него. Я думал о том, что могу сделать для братика. Адриана прикрыла все остальное руками. «Не подглядывай, пока я не закончу, братишка». Я многозначительно посмотрел на нее. «Это то, о чем я думаю. Уфу-фу. Чтобы узнать, тебе придется подождать, пока она не будет опубликована. Надеюсь, она будет опубликована не в ближайшее время». Как раз в тот момент, когда я собирался предложить сделать перерыв на чай, волк Йокой, одетая в костюм горничной, выскочила из главной виллы, совершая три шага за раз спускаясь по лестнице. Приблизившись к концу лестницы, она подпрыгнула в воздух и сделала сальто, приземлившись передо мной в идеальной позе. «Мастер, пожалуйста, примите мои искренние извинения. Именно из-за этой неумелой ошибки вам пришлось терпеть унижение, обслуживая этих новых гостей. Если вам угодно, то я готова пожертвовать моей ничтожной жизнью, чтобы вы нас простили». «Ух ты, неужели я похож на человека, который требует, чтобы кто-то убил себя из-за чего-то столь незначительного?» Я приподнял брови, глядя на нее. «Могу я узнать, что случилось?» «Довольно странно, что все до единого сотрудники виллы просто исчезли». Она еще сильнее прижалась лбом к земле. «Мы не ожидали прибытия гостей, и конюшни не были должным образом подготовлены, в результате чего некоторые вредители устроились там на ночлег. Я должна была мобилизовать весь персонал виллы, который был доступен, чтобы очистить конюшни. А, в этом есть смысл. Я полагаю, что они уже были осведомлены о машинах Иларии и не были готовы к тому, что большая группа живых лошадей появится из ниоткуда. С таким небольшим количеством персонала им нужно было бы, чтобы каждый убрал все, что там было, вовремя, чтобы принять этих новых посетителей. Подними голову, Альфа. Я не собираюсь наказывать тебя за то, что ты сделала то, что должна была. Кроме того, ты дала мне возможность устроить праздник моим ученикам и сестрам, так что тебе нет нужды заходить так далеко. И это также позволило мне осуществить мой план, но я не собираюсь говорить ей об этом. Пожалуйста, позвольте хоть как-то загладить свою вину, мастер, или я никогда не прощу себе этой оплошности, умоляла она. Я думаю, что это что-то сродни чести для нее, и она видит в этом катастрофический провал с ее стороны. В таком случае не могла бы ты спросить у королевы Гуин, действительно ли он тот, за кого себя выдает, и что она хочет с ним сделать. «Все будет сделано, мастер», — заверила она меня, — «но такой простой вещи не может быть достаточно. Есть ли что-нибудь, что вы могли бы пожелать еще? Это будет упорно трудиться, чтобы выполнить его. В таком случае, сейчас должно быть время чаепития. Могу я попросить тебя принести чай и закуски сюда, а также сообщить об этом Лианли и Брендону? Эти двое все еще должны быть в своей комнате». Не поднимая головы, она указала за спину. «Я уже приготовила чай, господин. Надеюсь, чай с бутербродами и пирожными подойдет вам сегодня на чаепитии». Я поднял глаза и увидел Гамму, галопом спускавшуюся по лестнице с двумя большими подносами с упомянутыми закусками, идеально балансирующими в ее руках. Я также поручил Дельте и Бетти доставить госпоже Лианли и господину Брендону чай и закуски в их комнату. То же самое я попросила и сделать и к госпоже Цай Хонг, угощение которой было отложено на то время, когда она проснется. «Девочка, ты слишком деловита». Кентавра становилась рядом с эльфом, склонив голову так низко, как только могла, сохраняя при этом равновесие подносов. «Мастер, пожалуйста, простите и мне мою некомпетентность. То, что мы позволили вам терпеть такое унижение, непростительно с нашей стороны. Господи, и ты тоже? Мне нужно придумать что-то, что освободит их от вины. Я действительно не думал, что это было так уж много, но это не значит, что я не могу понять их чувства. Ах, у меня есть как раз то, что нужно. В таком случае, у меня есть приказ для всех вас, но не могли бы вы двое сначала поднять головы? Мы недостойны поднимать головы в вашем присутствии, мастер», — заявила Альфа. «Хаэм, мне кажется, это довольно грубо, что ты не смотришь на человека, который с тобой разговаривает. Может быть, вы обе смеетесь надо мной?» Обе в панике вскинули головы. «Это не входит в наши намерения, мастер», — закричала Гамма. Ее паника почти заставила ее уронить поднос с закусками, поэтому я рефлекторно протянула руку, чтобы поддержать ее. «Ну вот, это было не так уж и сложно», — усмехнулся я, забирая у нее подносы, чтобы передать их Дяо Чан и Рис, которые стояли и ждали позади меня. «Фу, мы действительно недостойны. Благодарю вас за вашу доброту, господин», — Альфа снова поклонилась, прежде чем поднять голову. «А чем же вы хотели нас попросить?» «На самом деле все очень просто», — заверил я ее. «Просто проследи, чтобы эти ребята не беспокоили нас до конца каникул. Все, что им нужно сделать, это убедиться, что их расписание и наши не соприкасаются, и это должно быть хорошо и легко, верно?» Глаза девушки-волчицы расширились, она посмотрела на Гамму, у которого было такое же выражение лица, прежде чем снова та повернулась ко мне. «Это ваш приказ, мастер?» — спросила служанка-волчица. «Хаэм, я сказал что-то не так?» «Да, это приказ». Она склонила голову. «Будет выполнено, мастер, я лично прослежу за этим». Я кивнул ей, и они вдвоем вернулись на виллу, шепчась между собой. Рис наклонила голову ко мне. «Они что-то сделали вам, мастер, тебе не кажется, что они совершенно невыносимы? Я бы не хотел проводить время рядом с ними, если бы мог». «Вижу, они до такой степени разозлили мастера», — пробормотала себе под нос Дяо Чан, наливая мне чай. «Хе-хе, я же говорил тебе, что неприятности всегда приходят, чтобы найти тебя, а не сама». Илария рассмеялась. Я закатил глаза, но предпочел промолчать, так как это было правдой. Дяо Чан протянула мне чашку чая. «Мастер, вы не будете возражать, если я им немного помогу справиться с этими людьми? Я могла бы помочь им отвлечь их». «О, не вижу причин, почему бы тебе им не помочь. Просто будь осторожна, ладно?» «Конечно, мастер. А сейчас я пойду». Она поклонилась и побежала вслед за Альфой и Гаммой. «Ну, раз уж она ушла, может, продолжим с того места, на котором остановились после чая, Ирис?» Фехтовальщица с энтузиазмом закивала. «Ох, могу я тоже присоединиться, а не сама?» — взволнованно спросила Илария. «Конечно», — кивнул я, прежде чем повернуться к Адриане. «Ты тоже хочешь войти? Фу-фу-фу. Если младший брат не возражает справиться сразу с нами тремя?» Я сказал им, что это не будет проблемой, и они особенно обрадовались этому. Три девушки начали шептать друг другу о своих планах. «Интересно, как Брендон и Лианли справляются со своим зельем?» Глава 345. Время сна дракона Лали. Глава 345. Время сна дракона Лали. ГГПов. «Интересно, что остаток дня прошел без особых происшествий. Альфа, Гамма и Дяо Чан, должно быть, составили идеальный план, потому что я до сих пор не видел ни вещей, ни даже волос новых гостей с тех пор, как вернулся с пляжа на ужин. Моя ведьма появилась рядом со мной, как только я вошел в двери. Брендон и Лианли вышли из своих комнат. Брендон, казалось, был очень погружен в свои мысли. Я думаю, что он все еще ломает голову над тем, что я сказал ему сегодня утром. Конечно, я не собираюсь говорить ему ответ так легко. Не было бы никакого обучения, если бы он сам не додумался до этого. В конце концов, экспериментирование – это часть алхимии. Кто знает, может быть, он создаст совершенно новую таблетку или что-то такое, чего я раньше не видел. На этот раз ужин готовили повара виллы, так как раньше я был слишком занят своими девочками, чтобы самому приготовить ужин. Интересно, что все якайские служанки, кроме Дельты, были там. Я просто предположил, что эльф просто занята тем, что развлекает этих гостей, чтобы держать их подальше от нас, как я этого и просил. Сам ужин тоже прошел без происшествий. В основном я просто рассматривал тренировки девочек и то, что они должны смотреть и улучшать в каждой из них. Дяо Чан уже работала над сокращением произношения своих заклинаний после того, как узнала, что она ведьма всего несколько месяцев назад. Ее талант к этому был настолько безграничным, что если бы она была зачислена в любую из Академий ведьм духовного плана, она была бы там бесспорно сильнейшей за всю историю школы. Жаль только, что я сам не ведьма, иначе я мог бы лучше направлять ее. Что касается моей ученицы-фехтовальщицы, то я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как ее талант так долго оставался незамеченным. Скорость реакции Рис и навыки владения мечом были бы предметом зависти любого мастера меча, если бы они знали, насколько она смогла продвинуться за такое короткое время. Был также тот факт, что она могла наполнить и себя, и свой меч кварками, которые она черпала из воздуха. В сочетании с возможностью использовать несколько элементов из них в быстрой последовательности, я очень сомневаюсь, что есть какой-либо нормальный человек-мечник, способный победить ее в бою один на один. Подумать только, что люди были удивлены моим способностям, ведь она здесь настоящий талант, понимаете? И последнее, но не менее важное. У меня были Киеми и Манами, которые явно находятся в своей собственной лиге. Обучение, которое я им давал, должно было быть довольно медленным, но легким процессом, где им просто нужно было посвящать несколько часов в день медитации. Начало было бы самым трудным, но со временем все становилось бы легче и легче. Я ожидал, что они разрушат первую стену только частично, может быть, всего половину стены. Но они очнулись, когда три из их всех точек были полностью очищены, а четвертая стена снесена наполовину, хотя, мне казалось, что они были разочарованы тем фактом, что они не смогли полностью очистить все узлы в течение этих нескольких часов. Другие практикующие, которым приходилось делать это в течение нескольких лет, плачут из-за осознания этого, понимаете? Конечно, они не настолько талантливые, как мои лисицы Якой, но это к делу не относится. Это абсолютное чудо, что такие талантливые девушки действительно стали моими ученицами, заставляет меня задуматься, не сговорилась ли вселенная против меня или что-то в этом роде. Я никогда не говорил этого, но просто сидеть там и смотреть, как все мои ученики смотрят на меня с полным вниманием, пока я учу их, казалось мне нереальным. Осознание того, что я каким-то образом изменил их жизнь, внушало благоговейный трепет. Это действительно стоило тех мучительных нескольких лет одиночества, и если бы мне пришлось пройти через все это, чтобы вернуться сюда снова, я бы сделал это в мгновение ока. «Мастер, ванна готова», — доложила мне Альфа, почему-то довольно заметно виляя хвостом. «Ммм, тогда я пойду первым». «Пойдем, Цай Хонг, ура! Ванна с папой», — хихикнул маленький дракон, подбегая ко мне и хватая за руку. После того, как мои ученики постоянно настаивали на том, что первая ванна всегда должна принадлежать мне, я просто принял этот факт, вместо того, чтобы пытаться убедить их в обратном. Если бы я их хорошо не знал, то мог бы подумать, что они делают это только для того, чтобы подглядывать, как я купаюсь. Но учитывая тот факт, что я не возражаю против этого, чтобы мы все купались вместе, это не может быть так, верно? «Примите хорошую ванну, мастер», — поклонились мои ученики, позволяя мне уйти вместе с Цай Хонг, а Альфа последовала за нами. «У-у-у, ванна с папой», — хихикнула Цай Хонг, побегая ко мне, чтобы схватить меня за руку. Мы вошли в пустую раздевалку, Альфа ожидала нас рядом с полотенцами, пока я помогал Цай Хонг и себе раздеться. Лицо волчицы Йокая оставалось безэмоциональным даже после того, как я разделся догола. Ее единственной реакцией было медленное виляние хвостом. Я думаю, что она профессионал своего дела. «Мастер», Альфа протянула мне полотенце, когда я закончил. «Я подожду снаружи, позовите меня, если вам что-нибудь понадобится». Я поблагодарил ее и вошел в баню вместе с Цай Хонг. Моя маленькая девочка все еще пела свою счастливую песню ванны с полотенцем, обернутым вокруг нее. Во время купания мне показалось, что я почувствовал присутствие моих учеников поблизости, но это чувство исчезло почти сразу же, как появилось, так что я не был уверен, что с ним делать. Когда я подумал об этом, Цай Хонг посмотрела на меня и спросила: «Бу-у-у, папа мыть Цай Хонг?» Решив, что это более важно, я решил проигнорировать это в пользу помощи моему дракону Лали помыться. Я убедился, что тщательно вымыл Цай Хонг, прежде чем мы вышли из бани. Маленький дракон практически светился от счастья. Любопытно, что дверь в ванную была оставлена слегка приоткрытой, когда я вспомнил, что закрывала ее полностью раньше. Наверное, я должен сообщить горничным, что дверь нужно починить, так как она не закрывается должным образом. Я вышел из ванны, чтобы вернуться в комнату моих учеников, дав Альфе указание позволить моим ученикам иметь свою очередь с ванной. Войдя в комнату, я обнаружил, что все вещи, которые я оставил в своей предыдущей комнате, уже лежали на кровати, которая состояла только из запасной одежды, так как большая часть моих вещей все равно была в моем кольце хранения. Горничные работают очень быстро. Похвально. Цай Хонг забралась на свою кровать и посмотрела на меня блестящими глазами. «Папа будет спать с Цай Хонг?» – невинно спросила она. «Ммм. Папе еще нужно позаботиться о твоих старших сестрах. Сможет ли Цай Хонг сегодня поспать одна?» «Му-у-у, Аки». Я погладила ее по голове за то, что она хорошая девочка. Ура! Цай Хонг любит папины истории. Ладно, может быть, Цай Хонг будет хорошей девочкой и ляжет в постель. Она послушно свернулась калачиком, глядя на меня своими большими, очаровательными глазами, которые искрились энтузиазмом. Я сел рядом с ней, обдумывая, какую историю ей рассказать. А как насчет того, чтобы папа рассказал тебе, как он расправился с какими-то хулиганами? Она наклонила голову ко мне. Муу, папа не хулиган? Я кивнула. А да, папа раньше не всегда был таким сильным, поэтому были хулиганы, которые обижали папу. Цай Хонг надула щеки. Папа сильнейший. Я усмехнулся ее заявлению и слегка похлопав ее по голове. Папа теперь стал сильнее. Но раньше были супер плохие люди, которые пытались запугать папу, а папа не мог дать им отпор. Плохие люди, плохие. Цай Хонг сердито надула губы. Я снова погладил ее. Они очень плохие. Но, видишь ли, папа был слабее, но все же умнее их. Папа работал в большой библиотеке, и там было много сильных людей. Сильным людям не нравилось, что папа там, поэтому они смеялись над папой. И вот так я рассказал ей о том времени, когда эти идиоты плохо обращались со мной на духовном плане, и о том, как мне удалось перехитрить их одним только моим умом. Это определенно должно было вдохновить маленькую Цай Хонг не разрешать конфликты с помощью насилия и должно побудить ее найти другие способы борьбы с такими людьми, как они. Хотя, конечно, я постарался дать ей понять, что иногда насилие – это нормально, тем более для собственной защиты и защиты близких. Мы же не хотим, чтобы кто-то воспользовался ею сейчас, не так ли? Я бы назвал эту сказку на ночь успешной. Цай Хонг пов, а потом они больше не беспокоили папу. Папа клевый, сонно пробормотала Цай Хонг, прежде чем закрыла глаза. Папа классный. Плохие мужчины, плохие. Плохие люди задирают папу, но папа всегда хороший, поэтому Цай Хонг защитит папу. Эти плохие люди. Цай Хонг однажды найдет их, а потом Цай Хонг вырвет им пальцы и съест. Точно так же, как Цай Хун сделала с супер плохим человеком. Эхихихи. Тогда никто не будет запугивать папу, а папа погладит Цай Хонг по голове столько раз, сколько она этого захочет. Глава 346. Ночные развлечения в отпуске. Глава 346. Ночные развлечения в отпуске. Имцепов. Я улыбнулся дракончику Лали, которая только что заснула, поцеловал ее в лоб, материализуя надпись тишины вокруг нее. Как только я это сделал, дверь в комнату открылась, и мои ученики вошли в комнату, только что выйдя из ванны. Я заметил, что не было только Брендона, так что он, должно быть, все еще находится в бане. С другой стороны, я полагаю, что он должен был войти последним, так как девушки принимали ванну раньше него. Ара, ара, маленькая Цай Хонг уже спит, Манами усмехнулась, увидев, как я укладываю ее. Однако мое внимание привлекло кое-что еще, что, как я заметил, было у каждой из них. Это что, алкоголь? Спросил я, многозначительно глядя на бутылки в их руках. Эхе-хе, ты прав, а не сама. Мне все равно, что ты скажешь на это, но сегодня мы напьемся. И что же вызвало у вас такой внезапный интерес к выпивке? Ирис надулась на меня. Ну, это несправедливо, что вы, мастер, выпивали только со служанками. Я тоже хочу мертвецки напиться с вами. Дяо Чан с энтузиазмом кивнула. Тогда пусть учитель воспользуется мной, пока я буду в отключке. Или, может быть, я воспользуюсь мастером, когда вы отключитесь. Эхихихи. Я приподнял брови, глядя на них. И откуда вы знаете об этом? Лиан Ли сложила пальцы вместе. Ну, я, возможно, вчера ночью была у вашей комнаты, что провести с вами ночь, и увидела у вас горничных. Ах, мне же тогда показалось, что я что-то слышал. Но поскольку эти четверо тоже производили довольно много шума, то я решил, что это сделала одна из них. Киэми посмотрела на меня с предвкушением. Можно, мастер? Я вздохнул. Ну ладно, только не сходи с ума. Я бы не хотел, чтобы горничные пришли сюда утром и обнаружили, что дом полностью разрушен. Фу-фу-фу. Мы будем осторожны, дорогой брат, хихикнула Адриана. Ну, даже если что-то случится, то я был уже морально готов к этому, так что это не должно быть слишком большой проблемой. Мы двинулись к одной из незанятых кроватей в углу комнаты, все мои девочки устроились вокруг меня. Манами села рядом со мной и налила мне бокал, когда я этого не просил делать. Все девушки выжидающе смотрели на меня, когда я поднес чашку поближе, насладившись ее ароматом, прежде чем сделал глоток. Вкус был на удивление сладким, но все же он давал довольно приятное тепло, льясь по моему горлу. «Очень вкусно, где ты его взяла? Уфу-фу-фу. Это тайна, учитель», — хихикнула Манами, наливая себе чашку. «Но я очень рада, что вам оно понравилось». Она сделала глоток из своей чашки, и другие девушки последовали ее примеру, некоторые из них удовлетворенно вздохнули. «Ммм, ну, я думаю, раз уж у нас есть ночь, настроение и выпивка, вы, девочки, хотите что-нибудь сделать?» — спросил я их. «Они и сама», — крикнула Илария, сверкая глазами. «Твоя милая сестренка хочет знать, кто твой любимый ученик». Я чуть не поперхнулся вином, которое пил. Все глаза были устремлены на меня, и пристально на меня смотрели, может быть, даже слишком пристально, как будто я собирался объявить о чем-то, что полностью изменит их жизнь. «Если быть до конца честным», — начал я, немного удивленный тем, как все они чуть больше подались вперед от этого. «Я никогда об этом не думал. Я все равно люблю вас всех одинаково». «Да ладно тебе, они и сама. Допустим, все твои ученики застряли в горящем доме, кого ты спасешь?» «Я просто потушу весь огонь», — невозмутимо ответил я. «Фу, это правда, а что, если их всех сбросит в океан и они не смогут плавать? Расколю весь океан пополам. Ты можешь это сделать», — закричала она на меня. Я приподнял брови, глядя на нее. «На самом деле, без особых проблем. Ну, а если их похитят в разных частях света, телепортируй их обратно ко мне». Она надула щеки, глядя на меня. «А если телепортация будет заблокирована, искривлю реальность, чтобы вернуть их? Это жульничество», — заскулила она. «Ты недооцениваешь меня, сестренка». «Ну, в любом случае, последнее было скорее теорией, но теперь я в состоянии управлять ею в определенной степени с помощью звездной силы, которая у меня есть. Уфу-фу-фу. Любовь мастера бесконечна», — хихикнула Манами, положив голову мне на плечо и вплетая свои пальцы в мои волосы. «Да, учитель очень, очень заботливый», — кивнула Лианли, заметно покраснев, когда она прижалась ко мне с другой стороны. Ирис улыбнулась мне. «Это вечно благодарна за заботу мастера. Благожелательность мастера поистине вдохновляет. И он еще очень, очень щедрый. Э-э-э», — хихикнула Дяо-чан, одарив меня характерным для нее взглядом «накажи меня, пожалуйста», которым она любит дразнить меня. «Ху-ху-ху, мастер, определенно самый идеальный партнер для нас», — усмехнулась Кейми, глядя на меня своими глазами. Ее хвосты медленно шевелились позади нее. «Как насчет того, чтобы уйти от этой темы?» — предложил я, пытаясь сменить ее. «Я уверен, что есть некоторые игры, в которые мы могли бы поиграть. Ну ладно». Илария быстро подняла руку, едва не расплескав вино. «В такое время можно сделать только одно. Королевская игра. Королевская игра», — повторили другие девушки, явно не понимая, что это такое. «Эхе-хе, все будут рисовать палочки с цифрами. Там будет одна палка, которая определяет, кто король. Король будет иметь возможность приказывать другим числам сделать что-то, и приказы короля являются неоспоримыми. О-о, тогда, если я буду королем, то я могу заставить мастера отшлепать меня, и мастер сделает это». Дяо-чан взвизгнула от возбуждения. «Я хотел возразить, что ей не нужна королевская игра, чтобы я ее отшлепал, но промолчал». Адриана усмехнулась. «Технически, ты не знаешь, кто есть кто. В этом-то и есть самое интересное». Лицо Дяо-чан вытянулось. «О, я только хочу, чтобы мастер разок-другой отшлепал меня. Уфу-фу-фу. Это звучит очень интересно», — хихикнула Манами, делая еще один глоток вина. «Давайте поиграем в эту игру, девочки». Все взгляды снова обратились ко мне, словно ожидая моего разрешения. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Ура, я уже приготовила палочки», — объявила Илария, гордо вытаскивая из рукава разноцветные палочки. В этот момент дверь снова открылась, и появился Брендон, только что вышедший из ванны, с полотенцем на плечах. Он заметил бутылки и всех нас, сидящих в кругу. «Что я пропустил?» Адриана улыбнулась. «Присоединяйся к нам, Брендон, мы как раз собирались начинать». Он осторожно приблизился к нам, усаживаясь в самом безопасном месте, которое, по его мнению, могло быть дальше всего от меня. «Что мы делаем, учитель?» – спросил мой ученик-алхимик. «Королевская игра», – с энтузиазмом объявила Илария, еще раз объясняя правила. Брендон бросил на меня обеспокоенный взгляд, узнав, что это было, и я повторил его взгляд в ответ, пожав плечами, чтобы показать, что он должен просто подыграть. «Тогда ладно, давайте начнем первый раунд. Выбери одну палочку и никакого обмана, иначе это будет невесело». Иллария озорно улыбнулась, протягивая палочки. Смирившись, я протянул руку, чтобы выбрать одну из девяти палочек наугад, как и остальные сделали то же самое. Я надеюсь, что сегодня вечером не произойдет ничего экстремального, но, зная моих учеников, это, вероятно, произойдет. Глава 347. Приказы короля абсолютны. Глава 347. Приказы короля абсолютны. МЦПов. Я перевернул палочку, заметив на ней цифру 8. Ладно, кто же король? Спросила Иллария в своей обычном веселом настроении. МММ. Король – это тот, у которого цифра 1 нарисована красной краской, верно? Спросил Брендон, показывая точно такую же палку, которую он написал в своих руках. Ао, первый раунд достается брату Брендону. Приказывай нам, объявила Иллария, как будто она была кем-то вроде ведущей на игровом мероприятии. Что я могу приказать? Ти, все, что захочешь. Потому что, в конце концов, приказы короля не оспариваются. Иллария театрально взмахнула кулаками. Брендон посмотрел на девушек, которые смотрели на него в ответ, глядя на него так, словно он был куском мяса на гриле. Бедняга. МММ. Тогда я. Номера со второго по девятый. Допивайте свои чашки. О, неплохо, Брендон. Хороший приказ. Иллария дьявольски ухмыльнулась. Ао, как дерзок брат Брендон. Пытается всех нас напоить. Интересно, какие у тебя могут быть для этого мотивы? Может быть, что-то коварное? Хе-хе-хе. Это не то, чего я хотел, заскулил Брендон, но все остальные проигнорировали его. Разумеется, я тоже выпил свою чашку без жалоб, отдавая свою палку Иларии, чтобы начать следующий раунд. О, у меня есть идея сделать игру более интересной, хихикнула Манами. Мы будем пить из наших чаш каждый раунд, который пройдет. Это отличная идея. Лианли с энтузиазмом согласилась. Давайте сделаем это. Да, сегодня все, наверное, напьются. Ну что ж, другие девушки согласились, так что я мог только согласиться с общим настроением. Иллария перетасовала палочки, и мы снова вытянули их. К моему удивлению, я снова получил восьмерку. А боже, похоже, в этом раунде король я, хихикнула Адриана, гордо показывая нам свою палку с красным наконечником. Что такое они и сама? Я могу сделать приказ короля? Интересно, она задумчиво постучала пальцем по подбородку. Ах, номер 5, подойди и положи голову на колени короля. А, это я, Киэми подняла руку, показывая нам свою палку. Адриана хихикнула, похлопывая себя по коленям. Фу-фу-фу-фу, ну же, побалуй короля. Киэми пробормотала что-то о том, что предпочла бы быть той, кто приказывает такое, но тем не менее поплелась, ложась на спину, чтобы ее голова лежала на коленях Адрианы. МММ, МММ, удобно ли сидеть на коленях у старшей сестры? Киэми закатила глаза, зная, что на самом деле она старшая, но решила подыграть, коротко кивнув. Фу-фу-фу, тогда оставайся здесь до следующего раунда, ухмыльнулась моя старшая сестра, передавая палку Киэми и свою обратно Иларии. Следуя предыдущему правилу, все мы выпили по стаканчику спиртного, прежде чем продолжить игру. Каждый из нас снова взял свои палочки, и я нахмурился, увидев, что у меня снова 8. Какого черта? Два раза подряд все еще возможно, но 3. Прежде чем я успел подумать об этом, Иллария вскочила на ноги, положив левую руку на один бок, а правую на другой. Ха-ха-ха. Преклонитесь перед вашим новым королем, крестьяне. Ваши приказы были слишком тусклыми. Пусть этот король покажет вам, как это делается. У меня плохое предчувствие по этому поводу. Номер 9. Сними какой-нибудь предмет одежды. Потрясенно вскрикнул Брендон. А, это ты? Иллария разочарованно посмотрела на алхимика. Брендон поморщился. Ой, то есть я понимаю, но ой, о, тогда просто сними что-нибудь, даже носки считаются. Брендон что-то проворчал себе под нос и сделал именно то, что предложила Иллария, аккуратно сложив носки рядом. Еще один стакан выпивки попал нам в глотки. Когда начался следующий раунд, я был почти уверен, что вся игра была сфальсифицирована, когда номер 8 снова появился в моих руках. Я даже тайно нарушил правила, проверив все палочки, но обнаружил, что палочки действительно были разными для всех остальных, поэтому они не подделывали эти палочки. Я даже знал, что король этого раунда, Манами, еще до того, как она подняла руку. Ара, ара, «На этот раз я король», — хихикнула лисица Йокой, не скрывая своего хищного взгляда, направленного на меня. «Она ведь не может знать мой номер, верно, Хаэм? Как насчет номер два? Подойди и распуши мне хвосты. А-а-а, не возражаете, если я тоже сделаю это?» Илария бросилась вперед, уронив свою палку номер два рядом с собой, и практически погрузилась в кучу пуха. «Ахн, не так грубо», — простонала Манами, явно удивленная действиями Иларии. Пока моя младшая сестра хлопотала у нее за спиной, рыжая лиса бросила на меня похотливый взгляд. «Уфу-фу-фу, мастер тоже хочет распушить мне хвосты, поскольку она попросила, то я освободил свою одну руку, чтобы сделать именно это, поглаживая хвост, который был ближе всего ко мне, и заставляя ее стонать в экстазе. И я, и Илария дали лисице Йокою хорошую минуту поглаживаний, прежде чем отпустить ее, и лисица, и Илария были вполне удовлетворены этим. И снова все мы выпили еще по чашке, прежде чем снова начать игру. На этот раз я позволил всем выбрать, прежде чем сам выбрал себе палочку, только чтобы увидеть, что палочка номер 8 снова оказалась у меня в руке. «О, это я!» — взволнованно воскликнула Дяо-чан. Ей нужно было только немного времени подумать, прежде чем она хлопнула в ладоши. «Номер 9. Поцелуй номер 8. Не Брендон, не Брендон, не Брендон, не Брендон». Поднялась рука с зажатой между пальцами палочкой номер 9. «Это, я имею в виду, у меня 9. Лиан Ли заикалась. Я одарил ее улыбкой, прежде чем показал свою палочку номер 8. Честно говоря, я не был готов к тому, что золотоволосая девушка набросится на меня сверху, ее губы тут же прильнули к моим. «Ммммм». Лиан Ли не сдерживала своего поцелуя, ее язык уже проник в мой рот, как будто она хотела исследовать им все мое горло. Казалось, время замедлилось, пока мы целовались, а все остальное вокруг нас затихло. Прошло много времени, прежде чем она была удовлетворена. Девушка облизывала языком запачканные слюной губы. «Ммм, спасибо за угощение, мастер». Она отползла туда, откуда пришла, без колебаний проглотила свой бокал вина и безудержно захихикала. Я предполагаю, что она уже достаточно опьянела от алкоголя, чтобы так себя вести, даже несколько других девушек были удивлены ее смелостью. За исключением Дяо-чан, которая в данный момент выглядела невероятно возбужденной. «Пикантно», — с усмешкой заметила Илария. «Определенно стоит продолжать. Теперь следующий раунд». Я снова взял палку, и снова было число 8. «Это определенно подстроено». Ирис громко хихикнула. «Хе-хе, теперь я, король, и царь повелевает. Номер 4, 5, 6 и 8, чтобы выпить целую бутылку вина. Уфу-фу-фу, это не проблема», — хихикнула Манами, бросая свою шестую палочку в середину круга, прежде чем запрокинуть голову, чтобы залпом выпить целую бутылку вина. Киэми последовала примеру сестры, даже не сказав ни слова, когда она показала свою палочку номер 5, прежде чем присоединиться к Манами и опустошив целую бутылку. Я тоже присоединился к ним, схватив одну из уже открытых бутылок, чтобы сделать глоток. Хотя я вроде как чувствовал, что это пустая трата времени, такой вещью нужно наслаждаться медленно, но хорошо, я сыграю по их правилам. Последним шагнул вперед Брендон со своей палкой номер 4. К тому времени, как бедняга начал пить, Манами и Киэми уже опустошили свои бутылки, алкоголь не был проблемой для лисиц Якаев. Я не торопился с этим, но по крайней мере половину я уже выпил. К несчастью для алхимика, он успел выпить только половину бутылки, прежде чем внезапно остановился, как будто его ударили. Молодой человек осторожно поставил бутылку на землю, повернулся ко мне, когда я только прикончил свою бутылку, прежде чем быстро рухнул и потерял сознание на земле. А он у-у-у-у, Илария рассмеялась, даже не беспокоясь об этом. «Давайте, ммм, ик, продолжайте». «О боже, даже Илария жужжала, и, кажется, у меня тоже начинает кружиться голова». Глава 348. «Даже самые развратные приказы короля не обсуждаются». Глава 348. «Даже самые развратные приказы короля не обсуждаются». Мцепов. Мне пришлось уложить Брендона в постель и наложить на него надпись тишины, оставив меня только с девочками наедине и их все еще продолжающейся игрой в короля. К настоящему времени я почти уверен, что алкоголь уже подействовал на них. Илария демонстративно отбросила одну из палочек из-за выхода Брендона из игры, прежде чем пихнула всем остальным оставшиеся палочки на нетвердых ногах, все время хихикая. Я подумывал остановить происходящее уже сейчас, но, наверное, Просто хотел, чтобы они повеселились, не нужно быть ханжой все время. Я даже не удивился, что и на этот раз у меня снова был восьмой номер. Несколько минут назад я проверил палочки и обнаружил, что они были действительно зачарованы. Так умело, что я едва не смог понять это, да так, что они могли бы уйти безнаказанными. Чары были сделаны не методами практикующего, а нет, тем, кто наложил эти чары, была Дяо-чан. Это было очень специфично для этих палочек, где у любой палки, которую я выбирал, то на ней появлялось число 8. Совершенно уверен, что они не продумали то, что я могу заподозрить, когда я получаю одну и ту же палку более 3 раз подряд. Может быть, они надеялись, что последний приказ на то, что я должен буду выпить всю бутылку, напоит меня настолько, что я этого не замечу. Или, может быть, они сами просто стали слишком пьяными, чтобы беспокоиться об этом сейчас. «Ой, я ик, опять король, ик», — воскликнула Илария, смеясь над какой-то придуманной ею шуткой. «Номер 8». Она усмехнулась, указывая на меня, даже не пытаясь больше это скрывать. «Подойди и предоставь своему королю подушку для коленей». Я просто улыбнулся и похлопал себя по коленям. Илария практически нырнула прямо ко мне на колени и прижалась ко мне, удовлетворенно мурлыча, как котенок, обнимая меня за талию. Гухихихи. Колени они и самые такие теплые. Она засмеялась, как извращенный, пьяный старик. Я погладил ее по голове, допивая еще один бокал вина. Остальные девушки уже начали следующий раунд. На этот раз настала очередь Киэми стать королем. «Ху-ху-ху, очень простой приказ от вашего короля», — усмехнулась Киэми, переводя взгляд на меня. «Номер 8 придет и распушит хвосты своего короля». «Ммм, боюсь, я сейчас немного занят, мой король», — застенчиво сказал я, указывая на Иларию, которая все еще лежала у меня на коленях. «А разве вместо этого король не придет сюда?» Белая лиса тут же встала и уселась по другую сторону моих колен, протягивая ко мне свои хвосты. Конечно, я послушно взъерошил ее, насколько мог это сделать одной рукой, в то время как другая моя рука все еще была занята поглаживанием головы Иларии. Белая лисица на моих коленях извивалась и терлась о меня, открыто демонстрируя свою очевидную похоть. «Ммм, это, хе-хе, ик, давайте начнем, ик, наш следующий раунд», — Лиан Ли хихикнула, невнятно произнеся слова, держа в свободной руке откупоренную бутылку. «На этот раз король выпал на рис. Ха-ха-ха, моя очередь», — воскликнула фехтовальщица. «Номер 8, поцелуй своего короля». Я посмотрел на палку, которую получил на этот раз, и неудержимо ухмыльнулся, увидев номер 2 на своей палке. Да, я разрушил чары, просто чтобы поиграться с ними. Они думают, что могут обмануть своего мастера. О, им еще многому предстоит научиться. Хе-хе, хэ-мэ-мэм, я номер 8, пробормотала Лиан Ли. Более трезвые сразу поняли, что произошло, и отвели от меня взгляд. Ну же, я не собираюсь сильно наказывать вас, девочки. Хе-хе-хе, Ирис выглядела так, будто собиралась протестовать, когда Лиан Ли прижалась к другой моей ученице, страстно облизывая ее губы, в то время как ее руки обвились вокруг ее плеч. Фехтовальщица сначала пыталась сопротивляться, но медленно растворилась в поцелуе, обхватив руками талию золотоволосой девушки и страстно поцеловав ее. Определенно возбужденная этой сценой, Киэми использовала один из своих хвостов, чтобы обернуть его вокруг моего лица, притягивая меня ближе для нашего собственного поцелуя. След слюны все еще соединял наши губы, когда мы расстались. Пламя желания горело в глазах лисицы Йокая. Через некоторое время две другие мои ученицы разошлись. Ирис пробормотала что-то о вкусе мастера, а Лиан Ли в припрыжку вернулась туда, откуда встала, села и захихикала, как взволнованная маленькая девочка. Зная, что я за ними слежу, девочки стали немного осторожнее. Хорошо, не намного, так как было очевидно, что алкоголь уже сильно подействовал на них, и это была обычная игра, в конце концов. Следующим, кто получила королевскую палку, была Манами, рыжая лисица, выглядевшая особенно гордой. Она долго смотрела на меня, прежде чем, наконец, решилась. «Номера со 2 по 8, снимите какую-нибудь часть своей одежды». Я улыбнулся. «О, я знаю, что она пытается сделать». В отличие от девушек, которые предпочли надеть пижаму и довольно вызывающее нижнее белье, состоящее из сорочек, чулок и даже поясов с подвязками, я была просто в простом халате и брюках. У них было бы гораздо больше вещей, чтобы снять, прежде чем они станут совсем голыми по сравнению со мной. Девушки поспешили снять свои рубашки, причем некоторые из них сделали это самым вызывающим образом, на какой только были способны. Конечно, у меня не было другого выбора, кроме как последовать их примеру и также снять с себя вещь. Это заставило Иларию и Киеми слезть с моих колен, хотя они и не жаловались на это. Только для них я превратил это в шоу, натягивая рубашку на плечи с мучительной медлительностью, одновременно позаботившись о том, чтобы немного потанцевать. Каким-то образом вид этого привел их в восторг. У Дяо Чана даже пошла кровь из носа. Илария попыталась дотронуться до моей груди, но я просто шлепнул ее по руке, ухмыляясь. Девочки быстро начали следующий раунд, все они быстро выбирали свои палочки. Похоже, это Ик, я, хихикнула Дяо Чан, уже подползая ко мне на четвереньках. Ведьма посмотрела на меня затуманенными глазами, полными желания. Этот король МММ приказывает мастеру отшлепать непослушного короля. Я погрозил ей пальцем. Ты не можешь приказать человеку напрямую. Хе-хе. Она надулась на меня, но на мгновение задумалась. Номер 4. Я взглянул на свою палку. Это действительно был номер 4. Я усмехнулся и похлопал себя по коленям. Дяо Чан не теряла времени даром и рухнула на меня сверху, покачивая своим пухлым задом в воздухе. Я залпом выпил еще один стакан, прежде чем принялся за дело, хотя в тот момент мне показалось, что вся комната закружилась. Я не буду много говорить, но почти все уже были сильно пьяны. В ту ночь все просто начало выходить из-под контроля. Я вздрогнул и проснулся, почувствовав, как что-то шевельнулось у меня под боком. Посмотрев вниз, я увидел, что все мои ученицы лежали на мне в разных состояниях раздетости, большая часть их одежды была разбросана по полу, и моя тоже лежала с ними в куче. Смутные воспоминания о том, что произошло прошлой ночью, нахлынули на меня. По крайней мере, я не думаю, что произошло что-то такое, о чем мы могли бы сильно пожалеть. Я думаю, что прошлой ночью я тоже был довольно пьян, и большая часть того, что я помнил, состояла из большого количества голых тел, плавающих вокруг меня. Я даже не помню, как заснул. Кажется, мы сдвинули большую часть кровати вместе, чтобы образовать одну гигантскую кровать, на которую свалились все остальные. МММММ, мастер, мастер. Лиан Ли снова переместилась, чтобы прижаться ко мне поближе, ее рука ласкала верхнюю часть моей груди. С другой стороны, Манами закинула свою голую ногу на мою, зажав мою ногу между своих бедер, в то время как она обнимала мою руку как свою подушку. Я собирался встать пораньше, но сегодня, наверное, позволю им поспать. Посмотрев в другой конец комнаты, я увидел, что Цай Хонг, все еще свернувшись калачиком в своей постели, мирно и безмятежно спала. Однако на кровати рядом с ней был Брендон с завязанными глазами, кляпом во рту и привязанный к чему-то похожему на черепаховый панцирь. Его руки были прикованы к раме кровати, бедняга не мог сопротивляться. Интересно, кто это с ним сделал? Глава 349. Ваш кнут, ваше высочество. Глава 349. Ваш кнут, ваше высочество. Имцепов. Конечно, в то утро девочки проснулись с жутким похмельем, учитывая, сколько они выпили. Ну, чтобы научить их не пить так много в будущем, то я не предложил вылечить их похмелье. Не хочу быть злым или что-то в этом роде, но если они привыкнут к мысли, что такая вещь не несет никаких последствий, то это будет плохой привычкой. Тем не менее, я помог Брендону справиться с болью в мышцах от сна в таком неудобном положении всю ночь. Очевидно, никто не помнил, как он оказался в таком положении, даже Дяо Чан, поэтому мы просто оставили этот вопрос нераскрытым. МММММГ. Моя голова, простонала Лиан Ли, потирая виски пальцами. Почему я так много выпила? Не то чтобы я сожалела о прошлой ночи. Все мы сидели за столом, чтобы позавтракать. Цай Хонг сидела у меня на коленях и жевала еду, которой я кормил ее. Я передал моей золотоволосой ученице стакан воды, и она с удовольствием приняла его, выпив залпом, пока ее завтрак все еще лежал нетронутым. Брендон изо всех сил старался вести себя как можно тише. Ирис и Дяо Чан, которые были рядом с ним, уже несколько раз ударили его за то, что он был слишком шумным. Даже у Манами и Киеми, судя по их обвисшим хвостам, дела шли не очень хорошо. Это почти заставило меня все же исцелить их. Почти. Но нет, нужно было преподать им урок о том, что их действия имеют последствия, Поэтому я должен был закалить свое сердце для этого. Что случилось с этими гостями? Спросил я человека, стоявшего рядом со мной и кормившего Цайхонг кусочком ветчины, отчего девочка издавала звуки ням-ням-ням. Альфа, который разливала нам чай, слегка напряглась, прежде чем расслабиться. Они все еще в своей комнате, мастер. Похоже, они предпочли бы, чтобы их не беспокоили. Я приподнял брови. Подожди, все, в одной комнате? Волк Йока улыбнулась. Это то, о чем вы подумали, мастер. Похоже, у них схожие интересы. Что ж, для меня это новость. Чем бы дитя не тешилось, я полагаю, я скормил Цайхонг еще один кусок ветчины. Хэм-эм-эм, а когда будет королева Гуин? Прежде чем Альфа успела ответить, в комнату ворвалась фигура. Я здесь, воскликнула королева нашей страны. Ее дыхание было немного прерывистым от бега. Большинство девушек вздрогнули от внезапного шума, прежде чем каждая из них неодобрительно застонали, стрельнув в Гуин несколько раздраженных взглядов. Озадаченная их реакцией, она спросила, что случилось, старшие сестры. Я приподнял брови, глядя на нее. Как ты сюда попала? Я прилетела сюда, гордо объявила она, хотя это восклицание заставило девушек зашипеть на нее. Прилетела? Я что-то не помню, чтобы учил тебя летать. Поняв намек, королева понизила голос. О, я просто взорвала себя в воздухе, используя свою молнию, и использовала ее, чтобы переместиться сюда. Это было довольно утомительно, но я сделала это, скорее всего, потому, что это вошло у меня в привычку. Я, не задумываясь, дал ей щелчок по лбу. Не делай таких опасных вещей, предупредил ее я. Ты могла пораниться. По крайней мере, у нее хватило порядочности выглядеть пристыженной. Прошу прощения, учитель. Полагаю, вы получили известие о вашем дяде, моя королева, продолжал я. Она кивнула, но остановилась. Мастер, если это только мы, то, пожалуйста, не будьте так формальны со мной. Я всего лишь ваша ученица. И да, я знаю о нем, поэтому я здесь. Я взглянул на свою первую ученицу, которая все еще сидела, сгорбившись над столом. Технически, ты ее ученица, а не моя. Гуин улыбнулась. Это всего лишь детали, мастер. Я пожал плечами и дала Цайхонг кусочек яйца, который она с удовольствием прожевала. Повернувшись к Альфе, я спросил, тогда не могла бы ты отвезти королеву к ее дяде, убедиться, что с ней ничего не случится? Волчица Йокой склонила голову. Как прикажете, господин, ваше высочество, сюда. Я смотрел, как они уходят, прежде чем снова обратил свое внимание на моих учениц, криво улыбаясь тому, как они все еще стонали от боли. Альфа Пов, Альфа, верно? Спросила королева, когда мы остались одни в коридоре. Совершенно верно, ваше высочество, коротко ответила я, не замедляя шага. И вы тоже часть церкви, я права, вы хорошо осведомлены, ваше высочество. Хотя мы знаем о ней, но все равно немного удивительно, что она знает обо мне конкретно, так как мы не встречались, и она должна была быть новым пополнением в наших рядах. Не стоит так удивляться, сказала она с безмятежной улыбкой, ее аура отличалась от той, что была несколько мгновений назад перед мастером. С тех пор, как я услышал об этой церкви после того, как мастер спас меня, я следовал за вами так близко, как только могла. Как ты думаешь, почему еще никто из дворян не обратил внимания на то, что вы делали в трущобах? Понимаю. Примите мою благодарность, ваше высочество, я слегка склонила голову. Она отмахнулась от этого. За пределами дворца я такая же, как и все вы, сестра-соратница, которая следует указаниям нашего мастера. По крайней мере, обращайся со мной так, я не хочу, чтобы мне напоминали о придворной жизни больше, чем это необходимо. Я улыбнулась. Как пожелаешь, Гуин. А теперь вернемся к нашему делу, что там с дядей? Я указала на двойные двери перед нами. Я думаю, будет лучше, если вы увидите его сами. Она только вопросительно подняла брови, прежде чем шагнула вперед, открывая двери без малейшего колебания. Первое, что она увидела перед собой, была Дельта, одетая в полный кожаный костюм, с хлыстом в руке. Второе, что она увидела, были мужчины, подвешенные вверх ногами к потолку, связанных какими-то ремнями. Последнее, что она увидела, был ее дядя, привязанный к чему-то похожему на деревянную лошадь, но с треугольным туловищем. Сам мужчина, оседлавший эту лошадь, находился на ней со слезами на глазах. Единственной реакцией Гуин на эту сцену были поднятые брови. «О, «Приветствую вас, ваше высочество», — с легким поклоном поздоровалась Дельта. «Вы пришли за мусором, который находится здесь. Что он сделал, чтобы заслужить такое?» — спросила она. «Он проявил неуважение к мастеру, и он сам попросил, чтобы маленький мусор развлекался», — спокойно объяснила я. «Таким образом, мы взяли на себя труд дать маленькому мусору некоторое перевоспитание. Я поняла, маленькое насекомое все еще было слишком занято плачем, чтобы заметить ее появление. Я точно знаю, что он не спал всю ночь, так как каждый раз, когда он засыпал, его преследовал какой-то кошмар. Я не была посвящена во все детали, но полагаю, что господин Брендон имел к этому какое-то отношение. Он даже не заметил, что перед ним стояла Гуин, и поднял глаза только тогда, когда она прочистила горло. «Привет, дядя. Я удивлена, что ты еще жив», — поприветствовала его Гуин. Его глаза расширились при виде нее. «Гуин, дорогая племянница, ты должна помочь своему дяде. Эти люди сумасшедшие. Они пытали меня. Они заставили меня». Гуин ударила его по лицу, мгновенно заставив замолчать. «Я здесь не для того, чтобы выслушивать твое нытье, дядя. Что я хочу знать, так это то, как ты все еще жив и осмелился показаться здесь. Еще хуже, неуважение к самому мастеру, которому я поклоняюсь», — прорычала Гуин, в ее голосе не было и намека на сострадание. «Племянница», — он заикался, все еще приходя в себя от шока. Гуин снова ударила его, на этот раз сильнее. «Я задала вопрос и жду ответа». Маленький мусор просто смотрел на нее, его разум был не в состоянии понять, что происходит с ним в этот самый момент. Гуин щелкнула зубами и протянула руку назад. «Дельта, будь так добра, одолжи мне свой хлыст, пожалуйста. Я думаю, что этому человеку все еще нужно немного больше перевоспитания». Эльф легко передала ей хлыст. Гуин провела пальцем по всей длине хлыста, наэлектризовав все это садистской ухмылкой. «А теперь, надеюсь, вы готовы к встрече с этим, дорогой дядюшка. В тот день я воочию убедилась, насколько интересна наша новая королева. Она прекрасно впишется в нашу компанию, это уж точно». Глава 350. Выходной королевы. Глава 350. Выходной королевы. Имцепов. Гуин вернулась к нам с лицом, полным удовлетворения, некоторое время спустя с Альфой позади нее, выглядя довольно освеженной, как будто она только что получила действительно хорошие новости. «Полагаю, у тебя есть хорошие новости?» — спросил я, стараясь говорить тихо, так как мои девочки все еще страдали от похмелья. «Мои милые ученики наконец-то достаточно оправились, чтобы приступить к завтраку, поэтому я не хотел, чтобы их слишком беспокоили. Я хотел, чтобы они усвоили урок здесь, а не страдали больше, чем это необходимо». Королева улыбнулась мне. «Да, мастер, я выяснила все, включая то, что на самом деле произошло в тот день. О, расскажи мне». «Хе-хе, это был мой дядя, все в порядке. Похоже, моя семья действительно просто гнилая кучка аристократов, и я на самом деле немного рада, что они все ушли». Я приподнял брови, поднося к губам чашку с водой. «Все так плохо, вы знаете, что мой дядя отрубил себе голову и послал ее моей матери, чтобы мы думали, что он мертв». Я чуть не поперхнулся водой, которую пил. «Он что?» — королева кивнула. «О, я тоже была удивлена, услышав это. Ему удалось заставить практикующего внедрить свою душу в тело невинного и поменяться с ним местами, а затем отрубить голову его изначального тела, прежде чем отправить ее нам, чтобы мы думали, что он мертв. Чего он не знал, так это того, что его новое тело в конце концов превратится в его прежнюю внешность. Так что ему все равно нужно было прятаться до лучших времен. Это звучит невероятно запутанно для чего-то, что не сработало так хорошо», — заметил я. «А да, это потому, что практикующий, который помогал ему, просто хотел обманом лишить дядю его денег, прежде чем сбежать. Хм, какая-то разочаровывающая причина, если вы спросите меня. Интересно, у какого парня хватило смелости попытаться обмануть королевскую особу? Затем дядя и его немногочисленные вассалы, чтобы выжить, ввязались в бандитизм, образовав свою собственную группу на окраине страны. Когда он услышал о кризисе, который только что пережила страна, он подумал, что сможет захватить это место силой и основать здесь свою новую базу. Разве это не привлекло бы к нему еще больше внимания? Ну, правда в том, что никто из королевской семьи больше не пользуется этой виллой. Если бы план дяди пошел так, как он хотел, то прошло бы очень много времени, прежде чем мы даже узнали бы о том, что здесь произошло. Он мог бы просто воспользоваться кораблем, чтобы сбежать, если бы мы попытались прийти сюда и задержать его. Ах, неудивительно, что она не возражала против того, чтобы мы использовали это место так долго, как мы хотели, и почему это место чувствовало себя недоукомплектованным. Ты хочешь сказать, что мы пригласили сюда бандитов? Не беспокойтесь, мастер, он не рассчитывал на то, что я предоставила вам новых слуг для вашего пребывания здесь, и каждый из них был достаточно опытен, чтобы одновременно быть и телохранителем, и домашним слугой. Альфа был ключом к их покорению. Я посмотрел на волчицу Йокая, которая склонила ко мне голову. Итак, значит, из-за этого вас тогда нигде не было? Прошу прощения, господин, мы не хотели вас тревожить, но нам нужны были все, чтобы усмирить этих бандитов. Пожалуйста, простите нас за это. Что с ними случилось? Они целы и невредимы, мастер. Просто мы связали и заперли их в конюшне. Чтобы они могли так легко и незаметно справиться с вооруженными бандитами, эта группа слуг должна быть особенно опытной. Подумать только, те же самые люди, которые все это время служили нам руками и ногами, также были обученными бойцами. Как интересно, Брендон, должно быть, думал о том же, так как он посмотрел на меня так же, как и я. Другие мои ученики, похоже, не обращали на это особого внимания, так как они все еще были поглощены своим похмельем, их головы были в основном опущены и они тихо постанывали. Цай Хонг, конечно, не интересовалась тем, о чем говорила Гуин, и вместо этого протянула мне тост без масла с блестящими глазами. «Так что же вы собираетесь с ними делать?» – спросил я, помогая моему дракончику Лали намазать маслом тост, прежде чем вернуть его ей. «Их, естественно, арестуют», – спокойно заявила Гуин. «Вероятно, они будут либо казнены, либо сосланы, поскольку дядя больше не считается дворянином и с ним будут обращаться как с обычным бандитом. Более того, технически он тоже выдавал себя за дворянина, так что я бы сказала, что приговор для него будет смертным приговором. Интересно, это в основном означает, что нет другого человека, связанного с королевской семьей, кроме вашего высочества, я прав, нет больше давно потерянных двоюродных братьев, сестер или других родственников, заметил я. Королева на самом деле покраснела. Если бы мастер, я имею в виду, если бы вы захотели, и мои старшие сестры не возражали против брака, это слишком самонадеянно с моей стороны, но, может быть, если бы я могла формально сделать вас мастер-членом королевского дома, прошу прощения, ваше высочество, но я счастлив там, где нахожусь сейчас. Даже то, что меня называют королевским наставником, для меня немного чересчур, когда я не могу похвастаться тем, что обучал тебя. Она слегка склонила голову. Мастер действительно слишком скромен. Вовсе нет, возразил я. Теперь я уверен, что вы голодны, так почему бы вам не присоединиться к нам за завтраком? О, не возражаете, если я это сделаю, мастер. Альфа немедленно накрыла стол для нашего нового гостя, королева решила сесть рядом со мной, прямо рядом с Лианли, с довольным выражением на лице. В этот момент она, наконец, решила обратиться к столу в комнате. Мастер, что с ними случилось? Спросила она, нисколько не сдерживаясь. Лианли зашипела на нее, прежде чем снова схватиться за голову, застонав от боли. Не обращая на них внимания, они просто учатся понимать последствия своих действий, усмехнулся я. Понятно, пробормотала она, немного удивленная реакцией Лианли. Я потянулся, чтобы погладить мою золотоволосую ученицу по голове, Лианли слегка замурлыкала от прикосновения и наклонилась к ней. В то же время я повернулся к королеве и спросил, «Ты надолго останешься здесь?» Я готовилась к отъезду на целый день, но боюсь, что завтра мне придется вернуться с дядей. Как бы мне ни хотелось поближе познакомиться с мастером, боюсь, судьба не позволит этого в данный момент. Все в порядке, утешила я ее таким же поглаживанием, как и Лианли. Сегодня мы просто повеселимся. Просто воспринимай это как день отдыха от работы. Конечно, учитель. Что бы вы хотели бы сделать, мастер? По общему признанию, это также мой первый раз здесь за последнее время, так что вы должны быть более знакомы с этим местом, чем я. Думаю, мы могли бы решить это после завтрака. Да, конечно. Я думаю, что мне также, вероятно, следует исцелить своих учеников после этого, не нужно продлевать их страдания больше, чем им это нужно. тогда мы сможем по-настоящему насладиться оставшейся частью дня с нашей прибывшей гостьей. Странно думать, что королева нашего государства на самом деле сейчас находится в отпуске с нами. Глава 351. Развлечения для гостей. Глава 351. Развлечения для гостей. Бейдиудяапов, дядя. Я всегда считал, что жизнь несправедлива ко мне с самого ее начала. Она несправедлива по отношению к тем крестьянам и простолюдинам, которым не повезло родиться в королевской семье. Было бы несправедливо, если бы эти слабые и бездарные практикующие родились в бедных, бесполезных семьях. Это было просто несправедливо, что я попал туда, где я был, только потому, что родился в этой семье. Это просто слишком плохо для них и абсолютно идеально для меня. Все эти бедные простолюдины могут скулить и проклинать свою печальную, глупую жизнь, в то время как я наслаждаюсь абсолютной роскошью, которая приходит ко мне из-за моего положения, которое пришло ко мне благодаря семье, в которой я родился. По крайней мере, так я думал поначалу. Я так привык к привилегиям, данным мне от рождения, что невольно захотел попробовать на вкус ту хорошенькую девушку, которая случайно попалась мне на глаза в тот день. Я думал, что я выше последствий, но на самом деле, прежде чем это произошло, я действительно был выше этого. Независимо от того, что я делал, все просто смотрели в другую сторону просто из-за того, кем я был. Это было такое чудо, знать, что даже если я дам кому-нибудь пощечину, они просто кивнут мне и уйдут прочь. Так что представьте себе мое удивление, когда эта горничная на самом деле отвергла меня и стала причиной моего собственного падения. Конечно, я был смущен и взбешен тем, что кто-то осмелился мне отказать. Только когда старший брат объявил о моем изгнании, я понял, как сильно изменилась моя жизнь. Внезапно все стали против меня, и мое право по рождению больше не имело значения. Даже эти проклятые простолюдины перестали прислуживать мне. Все, что я делал, было осуждаемым, и я не мог даже сделать шаг туда, куда хотел, без того, чтобы кто-то не наблюдал за мной. Старший брат даже послал людей, чтобы выследить меня, убедившись, что я даже не могу заснуть без того, чтобы он точно не знал, где и когда я это делаю. По крайней мере, у меня все еще оставалось несколько верных мне подчиненных, тех немногих, кому я позволял потакать своим желаниям, когда они следовали за мной до того, как это произошло. Это было, когда тот сомнительный практикующий пришел и предложил мне решение моего затруднительного положения. Его слова были настолько сладкими, что я не думал дважды, прежде чем заплатить ему. Кому какое дело до того случайного прохожего, которого я велел похитить своим последователям? В любом случае, он, вероятно, не был кем-то важным. Первая фаза сработала как по маслу, я был новым человеком и при этом свободным. Практикующий выполнил свою часть сделки, и мы разошлись в разные стороны. Я даже позаботился о том, чтобы отправить отрубленную голову моей невестке, почти уверенный, что она очень испугалась такого подарка. Так было до тех пор, пока через некоторое время я не превратился обратно в прежнего себя, сделав все, что я делал до сих пор, бессмысленным. Я думал, что это снова сделает меня беглецом, но моему подчиненному пришла в голову замечательная идея создать бандитскую группу на краю страны. Достаточно далеко, чтобы нас не заметили, но все же в пределах границ нашей страны, чтобы наслаждаться плодами и трудами других, которых мы грабили. Жизнь действительно стала лучше, наша маленькая группа даже выросла под моим руководством, что бы ни говорили мои подчиненные. Это определенно было не из-за того, что мой заместитель делал все за меня. Мы грабили кого хотели, грабили по желанию наших сердец. Ну, может быть, и не грабили, как принято это считать, но мы захватили маленькую деревню, чтобы заявить о себе и взять ее под свой контроль после того, как убили всех остальных в ней.